Глава четвертая. Оля. Удар был такой силы, что я едва не потеряла равновесие. В ушах звенело, мир качнулся, а правая щека вспыхнула огнем. Я пошатнулась, но удержалась, хватаясь за стену. Перед глазами на секунду потемнело, а во рту появился металлический привкус крови. «Теперь, тварь, твоя очередь!» — заорал Дмитрий, хватая меня за ворот пальто и грубо затягивая в квартиру. «Думаешь, можешь являться, когда вздумается? Жить за мой счет, жрать за мой счет, а потом делать вид, что я для тебя никто?» Он швырнул меня внутрь, дверь с грохотом захлопнулась, отрезая путь к спасению. Сердце рванулось к горлу, пространство вокруг будто сузилось. Квартира, пропитанная запахом перегара и старого жира, вдруг стала клеткой. Воздух густой, вязкий, дышать было невозможно. «Дима, хватит!» — хрипло выдавила я, пытаясь сделать шаг назад. «Я просто пришла к маме. Я не собираюсь у тебя ничего просить. Успокойся!» Я прекрасно понимала, что выяснять отношения с пьяным мужиком не имеет смысла. Еще с детства я привыкла, что в такие моменты надо просто пятиться и либо молчать, либо во всем соглашаться. Правда, внутри кипела ярость, которую я никак не могла остановить. Все произошедшее со мной за последние сутки добивало окончательно. «Ах, ты не собираешься!» Он рявкнул, приближаясь, лицо перекосилось от ненависти. «Так значит, я зря вас кормил, поил. Мамашка твоя вечно жаловалась, что денег мало, а ты, сука неблагодарная!» Он ткнул пальцем мне в грудь так, что я едва не отшатнулась. «За каждую копейку теперь ответишь, за все!» Я, пятясь, задела плечом стену, а потом табуретку. Голова гудела, сердце бешено стучало, не могла ни закричать, ни позвать на помощь. Будто голос отняла. «Не смей ко мне прикасаться!» — прохрипела я, чувствуя, как все внутри сжимается от страха. «Не смей!» Но он уже не слышал. Его мутный взгляд скользнул по мне сверху вниз, полный ненависти, презрения и какой-то жуткой звериной похоти. Я видела этот взгляд раньше, в 14 лет, в тот самый день, когда впервые поняла, что от него нужно бежать. Тогда мама ушла на вечернюю смену. Я делала домашку на кухне, когда он вошел, точно в таком же состоянии, но тихий, странно спокойный. Помню, как бросил ключи на стол и долго смотрел, как я пишу. Его взгляд лип к моим рукам, к лицу, к коленям. А потом... Потом я почувствовала, как он подошел слишком близко, как его ладонь легла мне на плечо. Я дернулась, но он сжал сильнее. «Красивая становишься», — сказал он тогда шепотом, от которого меня вывернуло. «Вся мать». Я вскочила, опрокинув стул. Помню, как он засмеялся, глухо, мерзко. Я бросилась в комнату и захлопнула двери, но он все равно вошел, схватил меня за волосы, швырнул на кровать, не отпуская, пока я не закричала так, что охрипла. Он не сделал ничего, не успел, но ударил. Сильно, да по лицу, и не раз. А когда приехала мама, я дрожала вся, сидя на полу, и умоляла ее поверить мне. А мама верила, только вот сделать ничего не могла. Бесконечная череда кредитов, долгов и проблем, с которыми якобы помогал справиться мой отчим, душила в зародыше любую попытку брыкаться. Я моргнула, прогоняя воспоминания. Сейчас все повторяется. Тот же запах перегара, та же звериная злоба в глазах. Нет, я больше не та девочка. Я не позволю ему снова меня сломать. «Отвали!» выкрикнула я, чувствуя, как внутри все кипит от ужаса и ярости. Я рванулась в сторону, но он схватил меня за волосы и дернул так, что слезы брызнули из глаз. Боль пронзила череп, а по коже побежали мурашки от животного ужаса. «Думаешь, можешь теперь командовать?» прошипел он, держа меня за волосы. «Да я тебе сейчас покажу, кто здесь хозяин». «Пусти!» — закричала я, вырываясь. «Ты ненормальный!» Он снова замахнулся, но я успела схватить его за руку. Вся сила отчаяния, страх за ребенка, злость за прошлое — все сплелось в одно. Я толкнула его изо всех сил, сама не понимая, откуда во мне столько силы. Он пошатнулся, сделал шаг назад, зацепился за табурет и рухнул. Глухой удар. Мир замер. «Дима!» — выдохнула я, глядя, как он лежит на полу, нелепо вывернув руку. «Вставай!» Молчание. Я шагнула ближе, сердце билось где-то в горле. «Эй! Хватит притворяться!» Голос дрожал, как лист. «Вставай! Я не хотела!» Он не двигался. Меня затрясло, руки стали ледяными, воздух сжался в груди, дыхание сорвалось. «Господи!» — прошептала я. «Нет! Нет, пожалуйста!» Я опустилась на колени рядом, трясущимися пальцами дотронулась до его плеча. «Дима, очнись! Слышишь?» Но он не реагировал.